Глава 20. Мой чугунный завод – локация немаленькая. Есть тут закоулки необитаемые, наподобие крыши транспортера, а есть и вполне себе людные места. Вроде той курилки за одним из цехов, в которой я сейчас дожидаюсь Голышева. Здесь всегда стабильно сидят 3-4 человека. Сейчас двое, не считая меня. Разговор шел про сорта стали. Тот случай, когда замедление времени мне не требуется. Сделать что ли его настраиваемым? А что, было бы удобно. Рубильник прикрутить где-нибудь на видном месте, стилизовать под обычные переключатели заводские и настройки времени там поставить. Замедленное – 10, 5, 2. Посередине обычное и ускоренное – 2, 5, 10. Хотя ускоренного максимум в 5 раз достаточно. Редко требуется ускорение. Если быть максимально точным – никогда. Появившийся из ниоткуда Голышев теперь выглядит на свой возраст, лет на 80. Почти полностью лысый, лишь по краю лысины узкая полоска длинных седых волос. Лицо испещрено глубокими морщинами, и одет он как-то по-стариковски. Джинсы, светло-бежевый плащ, свитерок в ромбике, белые кроссовки. Как будто внук отдал немодную уже в этом сезоне одежду любимому деду. На руках старика-шамана лежит крупный полосатый кот. «Привет еще раз, Ром!» — улыбается Голышев, демонстрируя безупречно ровные зубы и добавляет, приподнимая кота. «Это Тимофей, мой компаньон. Симпатичный сон, прошлые годы мне напоминает». «Мне тоже, делюсь я». «Шутник!» — смеется старик. «Я развожу руками, дескать, ну, шучу как могу». «Так что же ты мне сказать хотел, Ром? Зачем я тебе понадобился?» Я рассказываю Голышеву вкратце про наше с Зотовым исследование и про его просьбу. «А что конкретно ты ему нужно знать, не передал твой товарищ?» «Да вот конкретно ничего не сказал. Встреться, поговори». «Я осознаю, насколько странно это выглядит. Я приехал черт знает откуда, узнал опять же непонятно откуда о визите Голышева в Лайский док, встретился с ним, сбросив хвост легионеров, а теперь заявляю, что конкретных вопросов к нашей встрече как-то не подготовил. Знаете, говорю, мне же и самому очень интересно все это. Как я понимаю, вы действительно в сновидениях здорово разбираетесь». «Кое-что знаю, но не так, как ты. У нас не так все научно». «Шаманы ведь записи не делают?» «Не делают, верно. Все из уст в уста. Старшие младших обучают, опыт передают». «И что же вы умеете?» «Ты уж извини, Роман, подробности о своем ремесле я тебе не скажу. Мы таким не делимся». «А что умеем-то? Можем видеть во сне сущность человека. Болезнь узнаем скрытую. Проще говоря, можем во сне видеть то, что в нашем мире не увидеть». «А я слышал, что вы и будущее можете предсказывать». «О, тут все не так-то просто. На день вперед или на несколько, даже на месяц, это да. Знаешь, я ведь тоже, как ты, как Ярослав твой, интересовался, людей умных спрашивал. Мне человек один сказал так, что во сне мы продолжаем думать, связывать ниточки, по полочкам все раскладывать. И то, что наяву мы сложить в единую картину не можем, во сне у нас складывается. То есть предсказать, что будет через неделю, это не чудо, не ворожба никакая, чистая аналитика. Как компьютер оставили себе работать, лишние процессы на нем завершили, и он все ресурсы направил на решение одной задачи. Наш мозг, значит, все эти ниточки-закончики берет и связывает в общую картину. Как у детективов, знаешь, такие бывают в кино доски с красными нитками, с кнопками, с фотографиями всякими. Это я понимаю, Александр Прохорович. Вот. Мозг картину создал, дал ответы, показал путь. А мы смотрим. Сейчас, наверное, каждый может. Только Соник включай или Ириску. Но раньше только шаман мог запомнить сон и истолковать. Потому что мы глубже заходили. Туда, куда другие не могли попасть или попадали, но не способны были вспомнить. Этого я уж не знаю. Но в этом и впрямь ничего необычного нет. Мы видим то, что наш же мозг нам показывает. Это малые сны. Но есть еще и большой сон. Это совсем другое. У каждого шамана он свой. Бывало очень редко, когда большой сон видели двое, а иногда даже несколько шаманов. Но было такое в последний раз в давние времена. Большой сон – это главный сон шамана. Кто-то видит сон много раз на протяжении всей жизни, а другой один раз в детстве увидит, но запомнит его на всю жизнь, и через всю жизнь это воспоминание проходит. Он показывает будущее. Не всегда это можно понять. Бывало, что показывает человеку прошлое, но настает момент и становится ясно, что то прошлое ему явилось, чтобы подсказать, как нужно действовать сейчас. Аналогии провести, то бишь. Но чаще, да, будущее. Иногда прямо, а иногда так, что не поймешь, будущее это или настоящее, а то и вовсе прошлое. Смешалось все. А бывает, что нет никакого времени. Есть действия, события, но когда они произойдут, загадка, на решение которой тебе жизнь отмерена, а ваш большой сон? Вот мой из таких как раз, вижу его время от времени, в определенные, скажем так, моменты. Он меняется с каждым разом, но незначительно. Мой большой сон – поединок. Много ошибок я совершил, пока не понял всю его суть. А вы уверены, что сейчас поняли все? Да, Ром, уверен. Мне 80. Не может такого быть, чтобы шаман за всю жизнь сон свой не разгадал. Не бывало такого никогда. Раньше я не понимал, что поединок мой будет во сне. Упрямо пытался встретиться с противником. И не мог. А потом оказалось, что и противник не тот был. И какой же тот? Знаешь, Ром, я сейчас тебе не скажу этого. Может, и ерунда это, но не знаю, пока стоит ли. Пока просто буду говорить «противник», «враг». В общем, в конце концов я понял все. С кем должен биться и как. И что один из нас не проснется. Но враг мой трусом оказался. Создал себе отряд телохранителей, которые во сне его защищают. И я бессилен один не то что сразиться, а даже подобраться к нему. Это вы-то? Вы зашли в мой сон и даже слегка его изменили. Я заметил, рабочие в курилку долго не идут. Вы сильный сновидец. К сожалению, ты ошибаешься, Ром. Это не я, это все Тимофей. Моя сила сновидческая намного слабее. Я удивленно взираю на Тимофея. Тот перестает принимать типичную кошачью позу и садится на коленях у Голышева на пятую точку, закинув ногу на ногу, точно мужик на заваленке в иллюстрациях к детским книгам. Картина маслом. Разве что примуса в лапах не хватает. «Добрый день, Роман Игоревич», — мурлычет Тимофей. «Простите за маскарад, но обстоятельства вынуждают сохранять инкогнито». И разводит руками, ну то есть лапами. Разводит. «Ясно, говорю. То есть это вы главный ксеновиатор?» «В нашем дуэте определенно так, Роман Игоревич», — соглашается Тимофей. «Александр Прохорович — человек большой. Ему сложно пролазить в узкие отверстия. А нам, котам, это от природы дано». «Тимофей, обращаюсь я к нему уже серьезно. Мы с Александром Прохоровичем в своем обличье сидим перед вами». Почему бы и вам свой настоящий облик не принять? Кот широко улыбается, отталкивается от колени Голышева и взмывает в воздух. «Я думаю, что это преждевременно, Роман Игоревич. Со временем вы все узнаете. Очень на это надеюсь. А сейчас я, пожалуй, удаляюсь». И кот, честно говоря, ожидаемо, начинает растворяться в воздухе, оставляя там висеть лишь свою улыбку. В голове мелькает мысль, что этот выпендрёж ведь мне знаком. «Ярослав Николаевич?» Кот останавливает растворение и даже откатывает его немного назад, возвращая улыбке голову. «О нет, Роман Игоревич, я не Зотов. Знаю, кто это такой, да и кто же не знает из тех, кто сновидениями интересуется. Но я не он, я Тимофей. Засим откланиваюсь». И исчезает окончательно. Впрочем, теряется-то лишь моя связь с ним. Сам же Тимофей вполне может следить за нами из Ониро-вакуума. Да и сновидение тоже, но тут все же моя вотчина. Интересно, мог бы я с него сбить кошачье обличье? Совсем не факт. Силен Тимофей, в моем сне замаскировался так, что я его не разглядел. А я ведь даже легионеров узнавал. «Вот», — тянет Голышев, — «я так не могу. Даже облик свой сменить не получается. Да мне и не нужно, это я так». Что ж, надо отвлечься от Тимофея и вернуться к шаману. «Так что же ваш большой сон? В нем вы можете открыться?» «Не знаю. Я его по заказу вызвать не могу. Но я в эндогнозисе моего большого сна смысла не вижу, Ром. Мне же из него нужно информацию черпать, разгадывать его, а не бродить по нему, не изучать. Возможно, вы могли бы в нем обнаружить что-то новое, чего раньше не видели». «Может и так, но я его уже почти 3 года как не видел. Когда увижу, не знаю. Да и увижу ли еще вообще? Так что и говорить тут, наверное, не о чем». «Понятно. А вы уверены, что большой сон действительно всегда сбывается?» «А разве я так сказал? Может и не сбыться, но нужно сделать все, чтобы он сбылся. Для этого шаман в мир и приходит, в том числе. А может, даже и в первую очередь». Я задумался о том, чтобы еще спросить у старика, но он снова заговорил. «Пора прощаться, Рома, будет тебя». Теперь я заметил это и сам. Глубоко заснул, благодаря Ириске. «До свидания, Александр Прохоров». Я просыпаюсь. «Вич,